Он все еще не был опытным магом и не знал в точности, как сработает это заклинание. Оно сделало все, чего Аршава от него хотел. Даже для Аршавы свет внутри собора оставался тусклым. Факельщики успели зажечь лишь несколько светильников, пока не осознали, что происходит что-то неладное. Но Аршава снова мог видеть, и было совершенно ясно, что все священники, солдаты и маги остались слепы. — Где он? Ловите его! — завопил кто-то. Они попытались. Он наблюдал, как они пытались. Если бы он так не спешил, пробираясь к выходу, то хихикал бы, наблюдая за ними. Они бродили то туда, то сюда. Когда двое сталкивались нос к носу, оба восклицали «Вот он!» и пытались схватить друг друга. Это напоминало Шаве лучшее представление мимов в день зимнего солнцестояния. Тот наткнулся на него, крикнул «Вот он!» и пытался схватить его. «Да нет же, идиот!» — гаркнул Шава, выворачиваясь. «Он там, ближе к алтарю!» «Ой, извините, святой отец!» — пробормотал незадачливый ловец. Побрел прочь и всего через несколько секунд схватил кого-то еще. «Вот он!» Добравшись до притвора, Шава остановился. Он не был уверен, что насланный мрак простирается настолько далеко. Он повторил заклинание, на сей раз направив его в нужную сторону. Из вестибюля донеслись испуганные крики, подсказавшие, что и там свет внезапно умер. Шава повторила другое заклинание, позволяющее ему видеть, несмотря на колдовской мрак. Толпа в притворе к его облегчению оказалась гораздо реже, чем в соборе. Прежде чем выйти, Шава вновь напустил перед собой мрак. Некоторые солдаты, стоявшие возле выхода, могли его узнать, наверняка задуматься, как и почему он выходит из собора, где его отлучали. Однако им станет не до таких мыслей, когда они внезапно обнаружат, что ослепли. Когда он прошел мимо них, они терли глаза и кричали, а некоторые прямо-таки вопили «Колдовство! Темное колдовство!» Шава усмехнулся. Солдат не ошибался. Увидев людей, бегущих к собору, Шава понял, что вышел из зоны, где действовал его магия. — Там внутри пожар, святой отец? — спросил один из них. Сперва вопрос озадачил Шаву. Потом он сообразил, что они видят наслым тьму, как густой черный дым. — Да, — ответил он, стараясь как можно убедительнее хватать ртом воздух. — Там ужасно! — пошатнувшись, он согнулся и закашлял, словно надышался дымом. Что-то крича, горожане побежали к собору. Они разразились еще более громкими воплями, когда заскочили во тьму. Один из них выкрикнул, что она пахнет дымом. Тут сработало его разыгравшееся воображение, но через мгновение остальные уж горланили то же самое. Всеми позабытый Ршава вышел на площадь Паламы, гадая, как долго продержится созданная им тьма. Рано или поздно она рассеется. Когда иссякнет питающее заклинание энергия, если только маги в соборе не сумеют разогнать ее раньше. Однако сейчас он был свободен. Рукотворная тьма с лихвой оправдала все его надежды. На рыночной площади, окутанной естественной ночной тьмой, было тихо. Открыты были только несколько освещенных факелами лотков, где продавали еду. От тени к тени скользили проститутки, зазывно окликая увиденных мужчин. Одна из них окликнула Ршаву. Тот не обратил на нее внимания. Она выругалась больше по привычке, чем от злости, и пошла дальше. Зато у Ршавы злость была реальной, с каждой секундой нарастала. Он повернулся к собору и собравшимся там священникам. — Вы не хотели меня слушать. «Да, вы меня приговорили. Да, вы все еще цепляете за своего проигравшего сражение Бога. Да, тогда вы заслуживаете вечной слепоты, а не пока рассеется моя тьма». Они заслужили худшей участи, и столица ее заслужила. Ршава сосредоточился. «Я проклинаю этот город!» — оглушительно крикнул он. «Проклинаю именем Скоттаса, темного бога-победителя!» В отличие от Скопенцаны, Видес был подвержен землетрясениям. В Скопенцане Шава все еще пытался верить в Фоса и гнал от себя мысль, что его проклятие вызвало подземные толчки. Здесь, в столице, он жаждал только этого. Он воскликнул снова, теперь уж от восторга, уверенный, что у него все получилось. Ужасающий рев не стихал. Казалось, он длится вечно, хотя в реальности он не мог продолжаться даже минуты. Шаву швырнуло на землю с такой силой, что даже выбросило из сандалий. Он продолжал радостно вопить, хотя в басовитом рокоте, корчившийся в муках земли, не мог услышать даже себя. Но он все же расслышал более слабый гул и грохот рушащихся зданий. Большая часть домов в столице была построена из кирпича и камня, и теперь стены дробились и разваливались, когда под ними стрясала земля. Шава, у которого хватило здравого смысла выйти на открытое место, прежде чем проклясть столицу, страстно надеялся, что обрушит собор на головы тех, кто там собрался. Такое возмездие стало бы для него более сладким и сильным, чем любой поэтический образ. Но когда толчки прекратились, собор остался цел, хотя находившаяся рядом с ним резиденция патриарха обратилась в руины. Шава выругался, решил наслать еще одно проклятие, нацеленное только на собор, но когда он прислушался к себе, то понял, что внутри него пусто. Он израсходовал всю накопившуюся в нем силу, и теперь от нее ничего не осталось. Значит, пора уходить. Если те, кто его приговаривал, получат шанс подумать, тот догадает, что землетрясение, последовавшее сразу за совершенным с помощью магии побегом из собора, не было лишь совпадением. А едва они это поймут, на него начнется охота. Поскольку же его магические силы исчерпаны, ускользать от погони будет нелегко, а раз так, то лучше не ждать, пока враги соберутся с мыслями. Повторный толчок заставил Шаву пошатнуться, когда он шел по срединной улице. Затем он услышал новые вопли и грохот падающих домов. Отовсюду, не стихая, доносились стоны и крики боли. Сколько погребенных под завалами людей сейчас страдает, а сколько уже погибло. «Пожар!» — крикнул кто-то неподалеку. То была одна из самых больших опасностей, связанных с землетрясением. К счастью для разрушенной столицы империи, в воздухе не было ни малейшего ветерка, способного раздуть пламя. Обломки завалили даже срединную улицу, самую широкую в городе Видес. Обрушилось несколько крытых колоннад, а также часть зданий вдоль нее. Шау уделил секунду, но лишь секунду, надежде на то, что ларды с его гостиницы уцелели. По улицам носились мужчины и женщины. Многие выкрикивали имена, пытаясь отыскать родственников и друзей. Другие, подобно Шаве, направлялись к Серебряным воротам и, несомненно, к другим воротам тоже. Каждый новый повторный толчок, сотрясавший город, увеличивал поток беженцев. Зимой в Скопенцане, проведенной под открытым небом ночь, стала бы суровым испытанием. Теплым столичным летом такое решение казалось намного лучшим, нежели провести ночь под крышей, которая может обрушиться. Подобно собору, городские стены устояли. Шаве вновь пришлось смириться с разочарованием. Сейчас он ничего не мог с этим поделать. Серебряные ворота были распахнуты. Шава присоединился к потоку стремившихся из города мужчин, женщин и детей. «Мы в безопасности», — сказал кто-то, оказавшись за городскими стенами. Шава знал, что он пока еще не в безопасности, но и Видес не был в безопасности от него. Глава 13. Жалкая пародия на лошадь, на которой ехал Шава, вынуждала его с тоской вспоминать о степных лошадках, оставленных в столице, оставленных по неволе. Шава уж не в первый раз подумал, не стоило ли ему хотя бы попытаться вернуть их. И не в первый раз он пожал плечами. Сейчас поздно об этом беспокоиться. Его улитка с копытами дотащилась до северо-западных ворот в длинных стенах. Шава, скрывая волнение, взглянул на ворота и стоящих возле них солдат. Приказ схватить его на месте вполне мог опередить его.